Давай, что во-вторых. Во-вторых, Янинская почти не знает английского, а тетка плохо помнит русский. О чем общаться без языка людям разных поколений и менталитета? Согласен. В-третьих, она девушка капризная, привыкла жить в достатке, а тетка ее миллионерша? Далеко нет. Живет на пенсию и небольшие накопления. Тем более, к тому же живет не в Сиднее, не в столице, и даже не на берегу океана. Мы смотрели по карте. Этот городишко почти рядом с пустыней. Я так думаю, ни развлечений, ни крупных магазинов в нем нет. Так что Анжелку без языка, без денег, без специальности может там привлечь? Логично. Как четко парень мотивацию девушки разложил. Умеет сразу вычленить главное, не вязнет в мелочах. Четкая аргументация, грамотный анализ поведения. Виктор Леонидович ненадолго задумался, потом продолжил. Парень у нее есть? По-серьезному вроде бы нет. Ей же принц нужен на белом коне. А ты сможешь подойти к ней перед отъездом, взять за руку и, пристально глядя в глаза, сказать: «Я очень буду ждать тебя, Анжела», чтобы у нее сердечко забилось? Павел засмеялся. «Нет, она не в моем вкусе». «Даже если мы попросим?» Юноша посерьезнел и добавил. «Хотите ее еще больше привязать? Я знаю человека, кто может это сделать». Проректор одобрительно кивнул головой. Он явно был доволен собеседником. «Ты сам-то, Свиридов, не хочешь съездить за границу? На зимние каникулы от университета через бюро молодежного туризма «Спутник» отправляется группа в Чехословакию. Ты же хорошо летом заработал? Не все еще потратил?» «Да я и не тратил. Только как в эту группу попасть? Там столько желающих». «У ректората есть возможность поощрить особо отличившихся студентов», — весомо заметил оперативный работник. «Не забывай, что я все-таки проректор». Парень, судя по всему, оценил перспективу. Значит, надо закреплять. Виктор Леонидович придвинул к собеседнику чистый лист бумаги и ручку. «Пиши». Молодой человек насторожился. «Что писать?» «В верхнем правом углу», — ровным голосом стал диктовать хозяин кабинета. «В управление КГБ нашей области. Посередине листа. Согласие». Павел замер. Затем медленно выпрямился. Лицо его окаменело. Он даже убрал руки со стола, как будто они сами, помимо его воли, могли написать эту расписку. Тихо, но твердо заявил. «Я стучать на своих не буду». «А тебя кто-нибудь об этом просил?» Проректор повысил голос, но тут же перешел на спокойный тон. «Товарищ Свиридов, нам нужна ваша помощь как специалиста в области химии». «Какая помощь?» – удивился юноша. Повороты в разговоре с проректором были слишком крутые и неожиданные. «Пока не напишете расписку о неразглашении, я не могу ничего сообщить. Поверьте мне, ничего постыдного в сотрудничестве с органами нет. Вы в любой момент можете отказаться». Виктор Леонидович выдержал паузу и добавил. «Ты же комсомолец, Павел». Немного подумав, юноша взял ручку и стал писать. «Я, Свиридов Павел Анатольевич, обязуюсь оказывать помощь органам государственной безопасности, запятая, хранить в тайне и не разглашать полученную информацию. Дата, подпись». Виктор Леонидович взял листок, пробежал его глазами, положил в сейф и демонстративно громко щелкнул ключом в замке. «Итак, Павел», — тон проректора был подчеркнуто деловой, — «ты знаешь, какие нужны компоненты и оборудование для производства взрывчатки?» «В общем, имею представление, но сам никогда не делал». «Нас, как ты понимаешь, интересуют не хлопушки, а серьезные материалы с высоким разрушающим эффектом. Задание тебе предстоит непростое». Собеседник сделал особый упор на слово «задание», но юноша воспринял его без видимых мимических проявлений. «Надо проанализировать, есть ли в химической лаборатории при вашей кафедре признаки того, что кто-то изготавливает взрывчатое вещество. Что тебе для этого понадобится?» Павел задумался. Загадка была непростая. Чтобы ее решить, надо знать технологию, представлять, какое потребуется оборудование, ингредиенты. Для Виктора Леонидовича важен был не сам результат, Отчеты по этому вопросу он получал регулярно от источников с учеными степенями. Ему интересен был подход новичка. С чего начнет, как спланирует новую деятельность, какой тип контроля ему присущ, постоянный, ситуативный, либо по результату, то есть как он организует свою деятельность в условиях высокой неопределенности. «Для начала мне надо разобраться в процессе», через некоторое время заявил молодой человек. Судя по голосу, задача его заинтересовала. «Поэтому сначала надо проработать литературу. После этого уже можно будет оценить и объем работы, и план дальнейших действий». «Хорошо». Оперативный работник достал из стола небольшую брошюрку. «Вот тебе, скажем так, методическое пособие по изготовлению взрывчатых веществ из подручных материалов в домашних условиях. Мы называем его «Библия анархиста». Выносить его за пределы служебного помещения запрещено. Делать копии и выписки запрещено. Упоминать где-нибудь запрещено. Я запру тебя в соседнем кабинете. Через час подойду. Через два дня представишь мне свой план работы. Только не на бумаге, а в голове. Встретимся мы не здесь, а по другому адресу». «Прямо круче, чем защита диплома», — оценил юноша. «Так и вопрос серьезный. Только мне декан велел послезавтра быть с вещами для отбытия на сельхозработы», — вспомнил Павел. «Значит, встречаемся уже завтра», — подвел итог проректор и поднялся с кресла. Все было уже сказано. Через две недели после возвращения с сельхозработ Павел сдал свой первый отчет. Второй был о поездке Анжелы Янинской в Австралию. После поездки в ЧССР — третий. Юноше нравились встречи с Виктором Леонидовичем. Через него он как бы прикасался к таинственному и романтическому миру разведки. Они беседовали о жизни, политике, истории. Пару раз проректор заводил разговор о планах собеседника на будущее, но комментариев не давал и предложений не делал. Свиридов успешно защитился. На государственной комиссии по распределению выпускников очередь составлялась не по алфавиту, а по успеваемости. Поэтому у отличников была возможность выбора места распределения. По спущенному в тот год плану 80% молодых специалистов должны были направиться учителями в школы. Было одно персональное место в аспирантуру для Янинской, и несколько человек направлялись на химкомбинат. Павел шел во второй десятке, и хотя оставались места в городских школах, ему безальтернативно выдали направление в сельскую школу в дальнем районе. Юноше очень хотелось попросить проректора повлиять на распределение, но он пересилил соблазн. Павел решил сам ковать свою судьбу. Год в деревенской школе, как говорится, он отстоял на одной ноге. Жил на квартире у одинокой пенсионерки, вел два кружка, много читал, в каникулы навещал родителей. А в мае, когда занятия почти закончились, ему пришла повестка из военкомата.